Глава 2. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Когда начались предрассветные сумерки, мне пришлось притаиться среди пышных ветвей в кроне большого старого дерева, стоящего неподалеку от края болота. Внимательно наблюдая за еле заметной тропой, которую уже давно протоптало многочисленное семейство дикого кабана, я ожидал их появления, надеясь подстрелить молодого подсвинка. Уже долгое время на лесной тропе никто не появлялся, и мое тело потихоньку стало затекать на широкой и толстой ветке. Едва я решил слезть с дерева и немного размяться, как в дальней части лесной тропы появились какие-то еле слышимые и осторожные шумы. Так дикие кабаны никогда не передвигаются по урманному лесу. Таким образом ходят только люди. Замерев на занятой ветке и пристроив поудобнее свое ружье, я стал ждать дальнейшего развития событий. Вскоре на лесной тропе появились четверо. Они о чем-то довольно тихо переговаривались между собой и, плавно отодвигая ветви на своем пути, шли по направлению к чертовым плешам на болоте. Когда они уже были в нескольких саженях от старого дерева, я узнал всех четверых. По тропинке первым шел, опираясь на заготовленную слегу, мой родной дед. В двух шагах за ним следовал старейшина нашего поселения – Мирослав Кузьмич, а позади них, также со слегами в руках, степенно шли дед Богуслав и отец Еринки, Радосвет Казимирович. Стараясь ничем не выдать свое присутствие в ветвях старого дерева, я решил понаблюдать, куда именно направляются наши старшие поселяне и что они собрались делать на болоте. Долго наблюдать мне за ними не пришлось, так как едва четверо наших стариков углубились примерно на 20 сажений вглубь болота, как под ними неожиданно вспух черный пузырь и, лопнув, накрыл всех четверых головой. Через мгновение лишь черное пятно на болоте указывало, что в этом месте находится топь. Моя попытка закричать не удалась, так как крик застрял в моем горле. Я тут же спрыгнул с ветви дерева и проснулся. Придя немного в себя, я внимательно осмотрелся по сторонам. Было позднее утро. Я сидел мокрый от липкого холодного пота на широкой спальной лавке в просторной комнате, которую когда-то делил со своими старшими братьями. Первое, что я сразу заметил, это то, что в нашем доме стоит непривычная тишина. Не было слышно ни привычного полусонного бормотания, ни до конца проснувшейся младшей сестры-близняшек из соседней детской комнаты, которых матушка поднимала с первыми лучами солнца. Ни настоятельного голоса моего строгого деда, раздающего различные указания всем домашним, ни громкого мурлыкания моей пушистой кошечки-мурлыки, привыкшей спать у меня под боком или в ногах. Мурлыку я случайно обнаружил среди каменных осыпей недалеко от чертовой сопки, в самом конце прошлой весны, когда проверял свои расставленные охотничьи ловушки. Она тогда была еще совсем слепым котенком, несколько дней от роду, и издавала еле слышные жалобные звуки. Скорее всего, ее оставила в том месте мать, как самого слабого котенка в помете. Забрав найденную малышку с собой и принеся ее домой, я стал выкармливать ее подогретым молоком, соорудив для этого специальную соску. Когда эта маленькая котейка наелась, она сразу же уснула на моих коленях, издавая довольные мурлыкающие трели. Так у дикой лесной кошечки появилось имя – Мурлыка. Моя матушка, глядя, как я занимаюсь с маленьким котенком, лишь поворчала для приличия, что, мол, негоже дикого зверя к дому привечать. Однако, когда через 3 месяца Мурлыка извела всех грызунов, не только у нас дома и на подворье, но и у наших ближайших соседей, отношение моей матушки к подросшей лесной кошке полностью изменилось. С той поры для моей пушистой лесной воспитанницы у матушки всегда находилось свежее коровье молоко, что мы выменивали у селян на торговом подворье. То Мурлыке доставалась мясная обрезь. Отец с одобрением смотрел на все мои занятия с Мурлыкой, но мой дед сразу предупредил всех домашних, что молодые манулы признают только одного хозяина, поэтому строго-настрого запретил моим младшим сестрицам таскать на руках и тискать лесную кошку. Стоило мне вспомнить о своей пушистой котейке, как занавес на входе заколыхалась, и в комнату с любопытным взглядом зашла Мурлыка, Она по-хозяйски осмотрелась и, заметив, что я уже проснулся, запрыгнула ко мне на широкую лавку, ожидая очередную утреннюю ласку в виде поглаживаний серебристой спинки и почесывания за симпатичными ушками. Когда я занимался мурлыкой, в соседней комнате послышались чьи-то шаги и голоса. «Присаживайся, Мирослав Кузьмич. Сам же знаешь, что в ногах правды нет», – прозвучал голос моего деда. «Тут нам никто не помешает все обсудить». «Благодарствую, Всеволод Доброславич», – ответил деду голос старосты поселения. «А внук твой, Демидушка, где сейчас?» «Отсыпается сердечный после долгой охоты. У себя, в комнате. Вчера он не только морала и молодого кабанчика домой принес, но и весьма интересные новости. Над чертовыми плешами вновь загадочное сияние было». «Неужто Демид его увидел и самолично в ента чертово болото полез?» — удивленно перебил деда староста. «Нет, слава всем старым богам, что не он, иначе бы внук не удержался и полез в болото все разведать. Загадочное сияние над чертовыми плешами увидела наша соседка Иринка. Вчера она мне во всех подробностях все рассказала о том, как слышала, что что-то на болоте булькнуло, а потом кто-то словно бы горестно выдохнул. Перепугалась девка шибко от увиденного, аж кожа на руках у нее гуськой покрылась. Хорошо, что Демидушка ее сразу успокоил». «Не понял я тебя, Всеволод Доброславич. Он что, с собой девку на охоту брал?» «Не говори глупости, Кузьмич. Кто же на многодневную охоту с собой обузу в виде молодой девицы берет? Он ее случайно в урмане встретил, где она лечебные травы и корешки собирала. Иринка в диком вьюне запуталась, когда корень жизни выкапывала. Вот Демидушка ее из полона и вызволил. А потом они вместе домой возвернулись». «Ты на мой вопрос не обижайся. Молодежь нынче не так мыслит, как мы все воспринимали в старые времена. Мы же испокон времен старым устоем жили. А после того, как ты всех молодых начал отправлять учиться в уездную приходскую школу, гимназии и реальные училища, многие детки на мир по-другому смотреть начали. Кто его знает, чего им там попы пришли, да учителя имперские наговорили, и чему их там чужие люди научили». «На то тебя старостой поселения и выбрали, Мирослав Кузьмич, чтобы ты всегда смотрел за порядком и за соблюдением старых устоев. Да детишкам нашим подсказывал, где правда, а где кривда. Ежели мы не воспитаем в правде наших детей, то и воспитанием их займутся чужие люди. Сам-то когда в последний раз на торговом подворье был и последние новости от купцов слушал?» «На торговом подворье я в конце весны был. Купцы говорили, что вроде ничего серьезного в мире пока не произошло». «Ну вот как. Значит, ты еще не слышал, что у имперцев нового царя-императора короновали. А теперь еще вспомни, друг мой, чем сие события для простых людей обернуться может». «Неужели ты думаешь, Всеволод Доброславич, что в скорости опять война будет?» «А как оно было по-другому? Вспомни-ка, Кузьмич, когда островитяне, живущие на заходе солнца, как народ дюжипакостными стали?» «Когда у них власть на острове пришлые захватили. С тех самых пор они только обманом, войной и грабежом живут». «Правильно. Потому-то островитяне и науськивают всех молодых императоров воевать своих ближайших соседей. Когда же воюющие стороны ослабнут от кровавых войн, туда приходят войска островитян, чтобы до конца ограбить все пострадавшие от разорения страны. Да и сами пришлые любят нападать, вот только на более слабые страны, чтобы убытков от войн для них меньше было, а добычи вдосталь». «И как скоро нам ждать новых войн?» «Не знаю, Кузьмич. Думаю, что спокойных лет 7-8 у нас еще есть, а может быть и больше. Имперским властям ведь после последних войн и захвата огромных пространств Великой Тартарии надобно восстановить свои силы. Земли и пустующие города своими людьми заселить. Да и добра кое-какого поднакопить. А без ентова им нет никакого смысла снова воевать. Запомни, через несколько лет большая кровавая война придет с запада. Она по всей земле беду разнесет. Но хуже всего будет уже после войны. Брат восстанет на брата, сын на отца. Кровь будет литься, как реки. И все это будет делаться в угоду наших древних ворогов. Откуда тебе это известно, Всеволод Доброславич? Ни одному Демиду странные сны снятся. Мне тоже иногда старые боги видения во сне посылают. Но я тебя позвал, Кузьмич, не для того, чтобы мои странные вещи и сны, а также дела имперцев и подлых островитян обсуждать. Меня сейчас первым делом интересуют твои мысли относительно того загадочного свечения, которое заметила Радосветова дочка, Иринка, над чертовыми плешами. Думаю, надо общий сход созывать, да объяснить всем людям, чтобы к болоту никто не вздумал ходить. Ты ничего умнее не мог придумать, Мирослав Кузьмич. Вроде бы уже 100 лет на свете прожил, а все не подумавши запретами решать пытаешься. Да вся наша молодежь, как только услышит про твой запрет, так сразу же самое болото гурьбой полезет. И повод для себя весьма веский сообщит, что, мол, они там морожку, чернику и клюкву для всего поселения урманного собирают. Значит, тогда я стариков соберу. И сообщу им, что чертовы плеши вновь ожили. Сам же мне сказал, что на болоте что-то булькало. И кто-то горестно вздыхал, да так сильно, что кожа на руках Иринки гуськой покрылась. Ежели потребуется, она ента всем подтвердит. Надеюсь, старики сразу вспомнят случай 5-летней давности, когда возле края болота малышку Велесю в беспамятстве нашли. Они доброславно девку тогда почти месяц выхаживала. Говорила, что она гнилого воздуха болотного надышалась. Старики враз вразумят своих домочадцев, чтобы к чертовым плешам на болотах нос не совали. Так мы всех наших людей предупредим. И никому ни слова лжи не скажем. Вот. Такой подход к делу мне уже больше нравится. А когда мы с тобой все обстоятельно выясним, то соберем стариков поселения заново и все им в подробностях расскажем. Теперь еще надо подумать, кто с нами отправится к чертовым плешам. В этот момент Мурлыка, получив утреннюю порцию ласки, спрыгнула с лавки и отправилась в соседнюю комнату. «А вот и наша красавица появилась», — раздался голос деда. «Значит, Демид уже пробудился ото сна. Пойдем-ка, Мирослав Кузьмич, в летнюю трапезную. Сестрица Анея, наверное, уже давно нам стол накрыла». Удаляющиеся шаги дали понять, что староста поселения и старейшина покинули в соседнюю комнату, дабы продолжить свой разговор без лишних ушей. Быстро поднявшись и прихватив чистую одежду, я проследовал в баньку, где тщательно смыл с себя весь холодный липкий пот. При этом вновь и вновь прокручивал в мыслях увиденный сон, чтобы ничего не упустить и не забыть. Когда я чистый и освежившийся вышел из баньки, то решил рассказать про свой сон деду, но, прибежав в летнюю трапезную, не застал там ни деда, ни старосты поселения. Лишь бабушка Анея гремела на летней кухне своими чугунками и сковородками. Увидев меня, она тут же решила усадить меня за стол. «Садись, добытчик ты наш, зараз я тебе горяченького покушать наложу», — с улыбкой сказала Анея Доброславна. «Не сейчас, бабушка. Деда куда ушел?» «Так со старостой они, потрапезничали, да и к соседям нашим подались». Но увидев мое хмурое состояние, она сразу встревожилась и спросила. «Демидушка, случилось чего?» «Пока еще нет. Потому-то мне деда и нужен, чтобы беда в 4 двора не пришла». «Тогда беги скорее к соседям. Они пошли у нашей соседки Иринушки что-то уточнять». Вбежав на соседский двор, я заметил выходящих из дома старосту таежного поселения, своего деда и нашего соседа-кузнеца, Радосвета Казимировича. «Демидушка, случилось чего?» — увидев мой встревоженный вид, повторил дед вопрос своей сестры. «Пока еще нет, но обязательно случится беда, если вы пойдете к чертовым плешам». «Так, внучок», — протянул дед, — «значит, ты подслушал наш разговор со старостой». «Да ничего я не подслушивал, дед. Мне только что сон страшный приснился. Я сидел в ветвях старого дерева возле болота и хотел добыть молодого кабанчика. А потом на кабаньей лесной тропе появился ты. За тобой шли Мирослав Кузьмич, Радосвет Казимирович и дед Богуслав. Во сне все шли со слегами в руках, а когда вы углубились вглубь болота, примерно на 20 сажений, под вами неожиданно вспух черный пузырь и, лопнув, накрыл всех четверых с головой. Через мгновение лишь черное пятно указывало, что там сплошная топь. Я хотел закричать от ужаса и не смог. Крик застрял у меня в горле. От увиденного я проснулся в холодном, липком поту. Наскоро омывшись в баньке, стал разыскивать тебя, дед, чтобы рассказать про свой страшный сон. Бабушка Анея мне сказала, что ты со старостой пошел к соседям. Вот я сюда и прибежал. А ведь внук твой правду говорит, старейшина. Не мог он нас нигде подслушивать. Насчет родосвета мы с тобой в летней трапезной обсуждали, когда его рядом с нами не было. А про то, что надо бы нас с собой Богуслава позвать, так Ян-то только что Казимирыч у себя в доме предложил. Стало быть, внук твой вещи сон увидал. Ты сам погляди, его до сих пор трясовица не отпустила. Только после последних слов поселянского старосты я внимательно посмотрел на свои руки и сразу же заметил, что их сотрясала мелкая дрожь. Значит, так тому и быть. Старые боги просто так никого предупреждать не станут. Поход к чертовым плешам отменяю. Пойдем домой, Демидушка, сказал дед и взял меня за руку. Ты своим сном от 4 родов поселения беду отвел. Тебе зараз надобно поесть и успокоиться. Пока я завтракал в летней трапезной, дед, уступив настойчивым уговорам сестры, обо всем рассказал ей. Он поведал ей о своих планах сходить на ожившие чертовы плеши, дабы посмотреть на загадочное сияние, что заприметила Иринка. Поведал ей и о моем страшном вещем сне. Во время недолгого рассказа деда бабушка лишь охала и как бы ненароком то и дело посматривала в мою сторону. Когда дед закончил, она ему тихо сказала: «В общем так, братец, ты хоть и старейшина у нас, но за пределы поселения тебе ходу нет. Наши старые боги не зря отвели неминуемую беду, послав ентот вещий сон нашему Демидушке. Значит, вам, 4 старым обормотам, предстоит еще что-то важное выполнить в своей жизни. Можешь ругаться на меня сколько хочешь, но за пределы нашего поселения ты больше не ногой. А будешь своевольничать со своими дружками, я всему поселению расскажу про ваши планы и про вещий сон Демидушкин». «Анеюшка, сестрица, ты чего? Совсем сбрендила на старости лет», — так же тихо ответил дед. «Ты мне зубы не заговаривай, братец. Я на 4 лета младше тебя, и никакой старости за собой никогда не чувствовала. Все домашнее хозяйство на моих плечах держится, а ежели ты в свои 115 лет старческим слабоумием стал страдать, то так и скажи, я тебе полезный настой на лечебных травках сделаю». «Не надо мне твоих настоев, ни лечебных, ни простых. Я и без них себя весьма хорошо чувствую. И старческим слабоумием я никогда не страдал, так что нечего тут на меня напраслину наговаривать. Сказано же было, что поход на чертовы плеши я отменил. Так что успокойся, Анея». Поедая завтрак и слушая одним ухом тихую перепалку деда со своей сестрой, я прокручивал в голове свои сны. Ведь не зря же они именно мне приснились, а не кому-то другому. И только когда я взял в руки кружку с горячим молоком, меня осенило. А ведь дед со своими друзьями на болото пошел совсем по другой тропинке. Тот скрытный путь, что мне во сне красавица Рыська указала, находится совершенно в другом месте. Надобно будет отыскать то приметное место возле болота, куда меня во сне волчья стая загнала. «Демидушка, да что с тобой?» — долетел до моего сознания голос бабушки Ани. «Что? Ты о чем таком задумался, касатик?» Поднес кружку с молоком ко рту и замер, как каменное изваяние. «Да сон мой ночной из головы не выходит, бабушка. Я, наверное, возьму ружье да в лес на охоту пойду. Лес на меня успокаивающе действует. Может, он мне поможет сон забыть». «Вот и это правильно. Ты давай хозяйство свое охотничье готовь, а я тебе поснедать соберу». «Демидушка, может, не пойдешь никуда?» — сказал мне дед. «Дома пару деньков отдохнешь, а там и отправишься на свою охоту. Мясо, что ты вчера принес нашей семье, еще на долгое время хватит». «Деда, мне в лесу намного легче, чем в поселении. Там моя душа полностью открывается и отдыхает. А дома какой отдых? Скоро сестрицы младшие с учебы от своей травницы-наставницы прибегут, а им ведь только мое внимание и нужно. Ни с тобой, ни с отцом они играть и шалить не могут. Вы же все их в строгости держите, а со мной они всегда побаловаться любят. Да различные игры придумывают. Мне с ними интересно возиться, но ведь про отдых тогда придется забыть. Ты прав, внучок. И эти две газы тебе отдохнуть ни капельки не дадут. Ладно, пущай будет по-твоему. Собирайся на свою охоту. Получив добро от деда, я скоренько собрал свой походный мешок, взял ружье и узелок с провизией, что приготовила мне в дорогу сердобольная бабушка. После чего быстрым шагом покинул родной двор и направился в сторону леса. Пройдя около 2 верст по кромке болота, я так и не смог найти того приметного места из своего сна, где мне повстречалась рысь. Немного подумав, решил посетить лесную полянку, где встретил Иринку. Через 2 часа я был на месте. Наскоро потрапезничав, решил обследовать кусты дикой смородины, из-за которых кто-то неизвестный смотрел в мою сторону. Вот тут меня поджидала удача. Мне удалось разглядеть еле заметные чужие следы в примятой лесной траве. Решение пройти по этим следам мне пришло внезапно. Поэтому, забрав свой походный мешок и ружье, я отправился в путь по едва заметной тропке. Каково же было мое удивление, когда чужие следы привели меня в то самое приметное место. Хорошенько вспомнив свой путь во сне через болото, я отправился дальше.